Ночь за ночью видел он во сне юношу спящим. Гностическая космогония говорит, что Демиург вылепил красного Адама, которому не удалось встать на ноги, таким же неуклюжим, грубым и примитивным, как тот Адам из глины, был и этот Адам из сновидений, созданный ночами мага. Однажды маг чуть было не сломал свое творение, но вовремя одумался, уж лучше бы сломал. Когда мольбы к земле и водам, а не с послания и вдохновения, остались без ответа, он пал к стопам, кто знает, тигра или лошади, и стал взывать о помощи, не ведая какой. А вечером во сне ему явилась статуя. Она была живой и трепетной, но не казалась страшным отпрыском коня и тигра, а представлялась тем и этим огненным созданием вместе, еще быком, грозой и розой. Многообразный бог открыл ему свое земное имя — Огонь. Сказал, что в этом круглом храме, как и в других таких же, поклонялись и приносили жертвы ему, огню, и что привидевшийся в сновидениях призрак волшебным образом им будет оживлен. И все, за исключением огня и созидателя сновидца, станут призрак считать обычным человеком. Еще был дан такой наказ: как только юноша познает все обряды, пусть отправляется в другой сожженный храм, развалины которого лежат там ниже по течению, и прославляет огненное божество в том одиноком месте. И вот во сне сновидца призрак пробудился и стал существовать. Маг выполнил наказ. Он посвятил немало времени, почти 2 полных года, чтобы открыть ему законы мироздания и научить служить огню. Он юношу уже любил и не хотел с ним расставаться. Ссылаясь на пробел в его познаниях, он ежедневно сам стал просыпаться позже и переделал правое плечо, которое кривилось. Порой его одолевало чувство, что все это уже когда-то было. А в общем, он переживал счастливые часы. Прикроет веки и мечтает: теперь всегда я буду сыном. Или еще того забавнее: сын, мною порожденный, всечасно ждет меня. А если не приду, он перестанет быть. И постепенно приучал его к действительному миру. Однажды приказал ему поставить флаг на кручах дальних гор. На завтра флаг уже плескал под небом. Он поручал ему и многое другое, давая все более смелые приказы, и понял с затаенной болью, что сын его готов явиться в мир. Наверное, пришла пора. Той ночью он поцеловал его впервые и отослал к другому храму, развалины которого белели ниже по течению, за темной сельвой и болотом, ранее, с тем, чтобы он не знал о своей призрачной природе и верил, что он обычный человек, маг побудил его забыть о времени учения. Победа и покой Создателя были окрашены печалью. В вечерние часы и на рассвете он падал ниц у каменной фигуры и представлял, наверное, себе, как его выдуманный сын совершает схожие обряды в другом кругу руин, там, ниже по течению. Ночами он не спал или спал так же, как все люди. Краски и звучание мира воспринимал теперь он много хуже. Ушедший сын брал силы у него и душу истощал. Цель своей жизни он достиг и жил в каком-то радостном забытии. К концу поры которую одни рассказчики его истории предпочитают исчислять годами, другие пятилетиями, он был разбужен как-то в полночь гребцами,